Глава 9. Овцы и волки. Происшествие с протозухом не остановило путешественников. Они продолжили знакомство с побережьем, песчаной страницы которого хранили следы многоликой жизни. Здесь отметились черепахи и крабы, всюду встречались раковины аммонитов и брахиоподов. Обнаружив трехпалые отпечатки, профессор заметил: «И динозавры сюда заглядывают. Разнообразит свой рацион, собирая червей и моллюсков. Интересно бы знать, кто из них отваживается кормиться на открытом пространстве. Это должны быть превосходные бегуны». И ответ на вопрос не заставил себя долго ждать. Девяткин, который первым поднялся на небольшую возвышенность, вскинутый вверх рукой, обозначил присутствие ящеров. Их было множество. Динозавры с короткими ручками активно кормились на песчаной площадке с редкими пятнами пробивавшейся к солнцу зелени. Узкими клювами они без передышки собирали все, что годилось в пищу. Вглядываясь в бурые силуэты, Алвас удовлетворенно произнес: «Ага, все-таки поторопились в свое время господа ученые с названием. Не соответствует оно ни облику, ни образу жизни этих динозавров». И, обратившись к Максу, пояснил: «Дриозавр означает древесный ящер. Такого названия удостоили двуногих ящеров, полагая, что местообитанием для них служил лес. А нет. Ты взгляни на их высокие и сильные ноги. Дриозавры — прирожденные бегуны. В зарослях им не разогнаться. Они тяготеют к открытым пространствам. Кстати, всеядность служит хорошим подспорьем для подобного образа жизни. Аллозавры и другие хищники не столь быстры, чтобы представлять серьезную опасность для дриозавров». Неожиданно Алвасу ответила Дашутка, внимательно следившая за кормящимися ящерами: «В деревне я видела овечек. Они такие дружные, как эти динозавры. Все вместе паслись, а потом одну овечку что-то напугало, она побежала, и все бросились вслед за ней. Они были в панике, и некоторые из них запутались в колючей проволоке, которой был огорожен участок». «Ничего удивительного. У овец сработал стадный рефлекс, куда все, туда и я», — авторитетно заявил Девяткин. Сестренка с ним категорически не согласилась. «Дружба дружбой, а думать нужно своей головой. Тогда и в проволоке не запутаешься». Профессор оживился. «А что? Дашутка своим наблюдением за овечками точно подметила, что в некоторых ситуациях поведение стада оказывается неадекватным. Было бы интересно выяснить, как обстоит дело со стадным рефлексом у динозавров». И такой случай представился. Кормящиеся дриозавры привлекли внимание вездесущих коронованных принцев. Так профессор назвал появившихся дилофазавров — шестиметровых ящеров с двумя костными гребнями, которые, словно экзотическая корона, украшали голову. Движения опасных хищников были легкими, даже грациозными. Длинные стройные ноги без всякого усилия несли их к добыче. Макс заметил, что дилофазавры избрали особый план нападения. Они издалека, полукольцом, стали окружать дриозавров. Отреагировал и профессор. «Что-то новенькое появилось в охотничьих повадках тераподов. Эти действия напоминают мне тактику волчьей стаи, собирающейся устроить резню в стаде овец. Вот увидишь, дилофазавры будут оттеснять дриозавров к воде. Когда полукольцо сожмется, хищники со всех сторон устремятся в плотно сбившуюся кучу ящеров и начнут их рвать налево и направо». Все произошло так, как предсказал Алвас. Скоро берег был усеян тушами растерзанных дриозавров. Коронованные принцы принялись насыщаться, вырывая куски плоти у бьющейся в предсмертной агонии добычи. Овцы и волки один к одному. «Пиршество кровожадных монстров. Зрелище не из приятных», — произнес профессор и увлек за собой Дашутку. Макс, забежав вперед, вопросительно помахал перед ним блокнотом. «Давай оставим при себе наше впечатление. Что-то не вдохновляет увиденное», — признался Алвас. Девяткин облегченно вздохнул. «И мне что-то не хочется». Дашутка вдруг радостно замахала руками. «Журавлики! Журавлики летят!» Быстро вскинув голову вверх, Девяткин внес ясность. «Это рамфоринхи, летающие ящеры. Видишь, у них длинный хвост, а в конце — рулевая лопасть». Проводив взглядом рамфоринхов, профессор разволновался. «Везет же нам. Давно мечтаю раскрыть одну тайну птерозавров. Нам следует отыскать их гнездовье. Поспешим вслед за рамфоринхами. Макс, ты знаком с привычками птерозавров? Высматривай крутые обрывы».